Глава 20, в которой происходят разговоры по душам. Пустыня Гульхабит. Интересно, а где тут такая есть-то? На востоке пустынь, как у дурака махорки. Что же мне, до седых волос по этим пескам мотаться? О чем призадумался? Добродушно спросил Бахрамиус. Что-то не так? Да все не так, вздохнул я. И Джава этот, судя по вашим рассказам, еще тот тип. И где место обитания, для меня тоже загадка. Я про такую пустыню Гульхабит до сегодняшнего вечера не слышал даже. С Джава я тебе помочь не смогу, врать не стану. Разбирайся с ним сам. Мудрец поворочил пальчиком кусочки рахат лукума на блюде, стоящем рядом с ним. Больше тебе скажу. «Даже не упоминаю в беседе мое имя. Мы с ним и в годы учебы не ладили, и после нее тоже. Он считал, что маг должен жить в аскезе и всю свою мудрость употреблять для служения людям. Я же исповедую другую теорию. Но вот не хочу я прозябать в лачуге и жевать сухую лепешку, а потому предпочитаю служить не народным массам, а отдельным персонам. Кто из нас прав?» «Рассудит время. Проще говоря, кто первый помрет, тот и дурак». «С Джавой не поможете?» Вкратце подтолкнул его к продолжению беседы я. «А с местом его нахождения?» «Можно, почему нет?» Мудрец, наконец, выбрал подходящий кусочек вкусняшки и отправил его в рот. «У тебя карта есть?» «Есть. Елки-палки, это обидно». Я думал, что он сейчас скажет что-то вроде «Есть у меня одно заклинание» или «Селебову со мной отправит». А тут просто пометка на карте. «Я отмечу тебе на ней место, где купец видел Джаву», — в тон моим мыслям произнес маг. «Если он до сих пор там, то ты его найдешь». «Ладно, лучше что-то, чем ничего. По крайней мере, хоть какая-то ясность будет. А дальше...» «Начну опрос народа, может, в тех местах, кто из моих сокланов был. Или даже НПС. Того же Гунтера Паратермарку помотало. Да и щитоводы брата Юра мир, небось, повидали. Опять же, есть инквизиторы. Тамошний лидер боевиков дядька Крученый. Авось свезет». Бахрамиус проживал сладость, махнул рукой и что-то прошептал. «На вашей карте появилась новая отметка». «Отрадно сие. Ну, на этом и закругляться надо. Время еще не сильно позднее. Может, кого в замке застану. Еще. Надо бы сегодня пораньше из игры выйти. Спать по-людски лечь, а не за полночь». «А вообще, что происходит за пределами Селгара?» — поинтересовался маг. «На западе что? Я слышал, там власть сменилась». «Так она уже пару месяцев как сменилась». Озадачно ответил я, Фредерика придушили, теперь власти Анна. «Ну, что должно было произойти, то и произошло», — зевнул Бахрамиус. «Я сам с ней не знаком, но составлял давным-давно ее гороскоп, там это значилось. У меня тогда его один забавный паренек выпросил, заика. Я гороскопами не промышляю, статус не тот, но он, хитрец, убедил меня в том, что надо его сделать». Очень был убедителен и аргументы приводил крайне разумные. Я подобные качества людях уважаю не менее, чем платежеспособность. О как! Заикающийся паренек! Не брат ли это был Юр? «Значит, заняла она таки престол», — продолжал мудрец. «Выбирая между властью и жизнью, остановилась на власть? Неразумно». «Но очень по-западному». «В смысле?» – насторожился я. «В том гороскопе было четко сказано, если она воссядет на трон, то очень быстро может сменить его на фамильный королевский склеп. Как точно, уже не помню, но и это звезды сказали, и я в свиток все записал. Правда, есть некоторая вероятность, что она уцелеет, но там все очень непросто было». «А свиток тут где?» Немедленно спросил у него я. «У того заики?» Благодушно ответил мудрец. «Он со мной расплатился, его забрал. Как же его звали? Не помню. Вам предложено принять задание по следу гороскопа. Данное задание является стартовым в цепочке скрытого квеста «Опора трона Запада». Условия. Помочь Бахрамиусу вспомнить имя таинственного заказчика гороскопа и узнать, где его искать. Награды. 4000 опыта, 1500 золотых. Получение следующего квеста в цепочке. Награды за выполнение всей цепочки заданий. 15000 опыта, 25000 золотых. Два легендарных предмета из сокровищницы королей Запада, соответствующих классу и уровню игрока. Сетовый предмет. Рандомно. Дом в центре Селгора. 5 комнат, улучшенная планировка, 2 сундука для предметов, отсутствие арендной платы сроком на год. В комплекте с домом идет служанка. Звание. Почетный гражданин Эйгена, предоставляющий ряд льгот и скидок в пределах столицы Запада. Орден рыцарского креста с мечами и бантами для ношения на шее. Уникальный предмет. Титул. Меч Запада. Титул. Опора трона. Титул. Первый среди равных. Внимание! В том случае, если квест будет принят, игрок не вправе отказаться после от его выполнения. Если же он это сделает, то к нему будут применены штрафные санкции. Пределы данных санкций будет определять администрация игры. Принять? Вот же! Второй день подряд интересные квесты падают. А чего? Я бы вписался. Забавно же. Вот такой я человек. Вот такой игровой мазохизм. Анна меня в кутузку тянет, а я ее спасаю. Жалко, что не судьба. Таким квестом в полноги не позанимаешься. Тут надо с душой подходить. А брат Юр молодец. Мне его долго искать не пришлось бы. Наш пострел везде поспел. Почему-то мне кажется, что Анна этого своего гороскопа в глаза не видела. «Что кому на роду написано, то и будет». Со вздохом я нажал «нет». «От судьбы не убежишь». «Истинно так», — подтвердил Бахрамиус. «Мы же с тобой свою судьбу приняли, причем прекрасно понимая, что с нами будет, если он проиграет. Тут не только жуткой смертью пахнет, но и страшным посмертием. Однако же мы все равно идем за ним». «Ой, деда, как бы ты лишнего сейчас не наговорил». «Коли вошел в реку, плыви», — сказал ему я. «Чего на тот же самый берег вылезать?» «Забавная аналогия». Бахрамиус вольготно раскинулся на подушках. «Ладно, пойду». Я поднялся на ноги. «Спасибо вам, мудрейший, и за прием, и за совет». «Мой долг – помогать собратьям по вере». Бахрамиус огладил бороду. «В этой башне ты всегда найдешь помощь и, если понадобится, защиту». «Буду рад оказать ответную услугу». Я поклонился старику. «Спина не переломится, а дядька он полезный. Кто знает, как дело повернется». Селебоба проводил меня вниз, и, выйдя из башни, я первым делом спросил у Назира. «Ты по местным пескам путешествовал?» «Нет», – пожал плечами ассасин. «Я вообще мало где был. Мудрейший Хасан не слишком часто отправлял меня на задание». «Плохо», – попенял ему я. «Надо развивать кругозор». Открыв карту и немного полистав ее, я увидел небольшое красное пятно в разделе «Пустыня Востока». Само собой, я там не был, даже мимо не проезжал. «Была у меня такая надежда. Я ведь никогда с рыцарями немало по пескам отмахал, сидя на телеге, когда они меня подвозили от оазиса Фата к Дриаде. Но нет, не сложилось. Ёлки-палки, это Гуль-Хабиту черта на рогах. До нее просто так фиг дойдешь. Точнее, дойти-то можно, но долго. От любой точки, которую я знаю, долго. Интересно». «Зачем тут вообще столько пустынь? Кто по ним таскается? Кому это нужно?» Единственный плюс в этом всем был, что вместе с пустыней Гуль-Хабит на карте появились наименования тех мест, которые были рядом с ней. Впрочем, это ничуть не упростило мне жизнь, поскольку такие названия, как Иль-Эль, Тусатр и Танхара, мне совершенно ни о чем не говорили. Я даже не понял, это города, оазисы или что-то еще. Восток ведь, тут поди пойми. И есть, конечно, еще один вариант. Мертвые они везде есть. Так что Сымади меня всегда может навести на нужное место. Но вот только у меня и так долг перед ним уже немалый. Не хочется делать его еще больше. Так что это на самый крайний случай, если будет совершенно глухо по всем направлениям. Да, о востоке. Халатик-то я так и не глянул. Надо заметить, выглядел он неказисто. Хотя он же принадлежал Древишу, а эти ребята, насколько я помню, были близкими родственниками, буквально двоюродными братьями наших отечественных калик-перехожих, проще говоря, бомжи-проповедники. Халат Древиша. Предмет квест-стартер. Заложенный в него квест автоматически активируется после того, как вы подтвердите свое желание изучить данный предмет. Внимание! После того, как предмет будет изучен, он не будет подлежать передаче или продаже. Квест также будет доступен только для того, кто исследовал скрытые свойства данного предмета. Совершенно прелестная вещь. Активировать я ничего не буду. Такую штуку можно использовать куда более продуктивно. Достав свиток портала, я взмахнул им. Очень мне хотелось прямо сегодня это дело закончить. Не может быть такого, чтобы там вообще никто не побывал. Народ в замке не спал. Время было еще детское. На удивление много во дворе оказалось моих сокланов. Больше двух десятков. Они стали группкой около лестницы, ведущей в крепость, и что-то живо обсуждали. Вероятнее всего, сегодняшнее мероприятие по изгнанию воинов-беспредельщиков, хотя, возможно, и заговор плели. Каролины среди них я не увидел, и в Вахмурке тоже. Так сказать, переворот затевали. Шутка. Не думаю, что подобное ярмо на шею кому-то нужно, а если серьезно, то я уже говорил, найдись тот, кто у меня его заберет, так я этого человека в обе щеки расцелую и столько добра приданым отвешу, что у него колени подогнутся. «Что, народ, лидера обсуждаем?» — рыкнул я, подходя к ним. «Критика и все такое?» «Есть маленько», — не стала спорить Фрея, «но преимущественно хвалим за быстроту, обоснованность и правильность решений». «Серьезно?» – удивился я. «Не было похоже на то, что она врет». «Да и вообще, эта стройная хилерша была очень открытым и приветливым человеком. Мне она нравилась». «Ну да», – сказала Тиса. «Давно ее не было видно, кстати. Что тебя удивляет? Это ведь ты отморозишь угону на всю голову ушибленную. Тебя просто не было, когда они тут в первый раз появились». «Такие долбоклюи, что мама моя!» «Резонный вопрос. Почему вы это все говорите мне только сейчас?» Поинтересовался у них я. «Почему это все нельзя мне было сообщить до того, как эти паразиты положили в ночной схватке кучу неписей, которые были нам очень полезны, а? Ребята, мы все одно целое, так давайте как-то работать сообща». «Ну вот, хотел похвалить, но не вышло. Опять критикую. Что у меня за характер такой? Это на меня, наверное, так руководящая должность действует. Гоналки не ходи. Я раньше намного терпимей был». «Да что там терпимей? Мне все пофигу было». «Не успели», — пояснил Слав, привычно невозмутимый. «Тебя разве поймаешь? Прибежал, поорал и скрылся в никуда. Это я не наезжаю». «Просто факт есть факт. Ты с нами когда в последний раз куда ходил-то? Или даже просто общался? Вот и не успели мы тебе сказать, что у нас свой цирк уродов завелся». «Неправда», — насупился я. «С тобой я третьего дня общался, когда мы пернату изгоняли». «Точно, точно», — обличительно подтвердила слова Слава изящная темноволосая девушка со вздернутым носиком, одетая в черную мантию с золотой вышивкой. «Вот меня вы вовсе не знаете, а я в клане уже скоро как полмесяца». «Не знаю», — признал я. «А вы кто?» «Гелла», — изобразила нечто вроде Книксона девушка, чародейка. «А откуда вы взялись?» — почесал затылок я. «Ну, что кровь вас приняла, в этом я не сомневаюсь, но она-то вас откуда знает?» «Мы с ней когда-то в Шкуродюрах были вместе», — охотно пояснила Гела. «Вот, по старой памяти». «Эти Шкуродюры прямо какая-то кузница Канрал для нас. Легенда игрового мира просто». «Мне стыдно», — громко сказал я. «Чего греха таить? Хреново я клан-лидер». «Нормальный?» — возразила мне Сайрин. «Это ты хреновых не видал просто. Но хотелось бы каких-то коллективных мероприятий. Народ-то тут собрался неплохой. Для общего сплачивания это было бы не лишним». «Для осады или там чего такого нас маловато. Но Ридик можно было бы замутить. Факт!» — поддержал ее Снув, и остальные, соглашаясь с ним, закивали. «Репутацию бы подняли, да и просто для фана. Клатурнаха мы не подтянем, да и не доберешься до него просто так. А вот на Серпня или там на Семибатюшную Гидру запросто сходить можно. Хиллеры есть, маги есть, мелкой феи, которая везде лезет, теперь нет. Чего еще нужно?» Народ одобрительно загудел, хотя я и расслышал что-то вроде «А мне ее жалко, скучно без нее». «Тут не только фан главное», — заметил Лирах, один из ветеранов. «Нам нужны очки клановой репутации. Без них ни развития, ни новых деяний не будет. Стагнация, однако. Сидим в этих стенах, да и все. Ну ладно, может, еще одна мясорубка с макпратами будет, это да. А остальной Тамир, он как?» «Хиген, это тебе не в упрек, ты ничего нам и не обещал. Но, в принципе, мне наш клан нравится, потому и хочется, чтобы он развивался». «Такая же фигня», — подтвердил бродяга, еще один из тех, кто с нами тогда был в долине Туат. «У нас же все шансы на то, чтобы капитально подрасти». «Нет у нас никаких шансов, ребята, увы и ах. У нас количество принимаемых игроков ограничено, а сотни за кланов высоко не прыгнешь». «Все так, все справедливо сказано». Я обвел глазами народ, зацепившись еще за одно незнакомое лицо, на этот раз мужское. «О, тебя я тоже не знаю». «Это Русал», — пояснила Сарин, стоящая по левую руку от меня. «Он тоже с нами пришел, но я его в список не включила. Он внятный». «Приятно слышать». Русал, судя по одежде и амуниции, мечник, протянул мне руку. «Так оно и есть на самом деле. И я не про внятность, хотя без лишней скромности я себя все-таки отношу к адекватным людям, а про то, что я тоже из солнца запада пришел». Я пожал ему руку, рассудив, что если Сайрин его в список не включила, значит, человек он не слишком пропащий. Не знаю почему, но я этой девочке доверял. «Ну, не все же там были такие, как Зарт», — заметил я. «Хотя он — это что-то». «Дураков не сеют и не пашут, они сами произрастают», — философски сказал Русал. «Я тоже, когда этого чудика в первый раз увидел, сказал себе: Робин, Робин, куда ты попал? Потому, к слову, с этой компанией не сошелся. Как-то воротит меня от подобных вещей». «Потому и сказала, что внятный», — толкнула меня локтем в бок Сарин. «Ладно, подытожим», — хлопнул я в ладоши. «Ребята, я вас услышал. Не для галочки говорю, чтобы только отбояриться, а от души. Не обещаю, что прямо завтра куда-то рванем, но постараюсь в ближайшее время устроить что-то эдакое. Но и вы не сидите сиднями. Мы же с Кро и Вахмуркой тоже не аниматоры. Есть идея, накинули. Мы с народом ее обсудили и решение приняли. Не ждите милости от природы, ага. Если уж мы клан, то давайте сообща все делать. А за то, что мало вам внимания уделял, вы простите. Дел просто навалилось много». «Дел всегда много», — вздохнула Тиса. «Это да». «А у меня сессия началась», — опечалилась Фрея. «Дрюкают не по-детски». «Сессия!» — фыркнул Снов. «Господи! Вернуться бы в институт! Доброе, милое, безмятежное время! Душки-преподы, девочки-первокурсницы, которые еще верят в сказки! Мне финансовый год закрывать надо, а это такой геморрой!» «Даже как-то стыдно», — потупилась Флаки, лучница, примкнувшая к клану по рекомендации Вахмурки незадолго до Нового года. «Я просто дома сижу, у меня таких проблем нет». «Замуж выйдешь и родишь – будут», – пообещал Ислав. «Проблемы будут, а тебя в игре нет. Это всегда так». Флаки хотела что-то сказать, но промолчала. «Ребята, вопрос». Решил я не тянуть кота за хвост. «Кто-то из вас по пескам Востока бродил? Ну так, серьезно, чтобы не только в Селгаре и окрестностях». «Ничего такого особенного в этом вопросе я не видел. Мало ли на кой надо лидеру в какое-то место попасть». «Было дело», – первый отозвался Русал. К нему присоединился Снув и, что примечательно, Флаки, почему-то погрустневшая. «Сдается мне, Слав переборщил со своей репликой». «Тогда на 5 минут», – сказал я и махнул рукой, предлагая им отойти в сторонку. Увы, но ни про пустыню Гольхабит, ни про места, которые были рядом с ней, никто из них не слышал даже. «Плохо. Судя по всему, придется мне раскошелиться и приобрести очень дорогую и очень подробную карту, чтобы хоть по ней понять, где это всеми богами забытое место находится, в каком направлении рыть. По чужой такое не вычислишь, только если на словах, мол, налево оттуда, направо оттуда. Но это после того, как опрошу всех». Мне ни денег на карту жалко, просто снова с места на место прыгать неохота. Хотя денег тоже жалко. Ведь есть еще неугомонная Крой, куча НПС. Уже из них кто-то что-то дослышал. Ну не бывает по-другому. Как выяснилось, бывает. Матерые братья-бухгалтера ничего про такие места не слышали. Гунтер тоже отрицательно помотал головой. И даже король, невесть, сколько таскавшийся с вольными ротами, и тот даже не слышал о подобном, хотя, по его признанию, он даже и на Востоке никогда не был. Я с грустью посмотрел Светлосарнаху, который сообщил мне то, что нечего по диким местам шататься, не бывает от этого прока, удалялся по коридору по направлению к спальне моей сестрицы Эбигейл. Судя по всему, семейная жизнь у них уже началась. «Хреново!» – пробормотал я и присел на пол, прислонившись спиной к стене. Мне очень не хотелось идти на поклон к баронам. «Не то слово!» – послышалось из-за двери, которая была от меня в 2 шагах, и я увидел Ромала. Он опасливо посмотрел на меня, как бы желая убедиться в том, что я сейчас не буду на него орать, бегать голым и отнимать имущество. Под глазом у казначея был здоровенный фингал. «Жизнь вообще не слишком справедливая штука. Вот меня возьмем. Я же ко всем со всей душой. И что за это получаю?» Судя по всему, кулаком под глаз. Без малейшего сочувствия к этому пройдохе ответил я. «Полагаю, что еще и за дело». «Обидные слова говорите». Очень правдоподобно всхлипнул Ромул. «Я за наш клан всей душой! Последнюю рубаху!» «С любого сдеру и себе возьму!» – перебил я его. «Как бы я тебя не знал, поверил бы!» «Опять обижаете!» – перестал изображать обиду казначей. «И опять напрасно! Вот вы сейчас про оазис Тусатр спрашивали. Я мог бы и не говорить ничего, у себя остаться. А вот вышел, говорю. Да и про пустыню эту... Гуль как-то там ее... Я тоже слышал. Она начинается недалеко от оазиса. 3 часа ходу до ее границ. Правда, народ о ней не слишком хорошо отзывался». «Я не говорил про то, что Тусатр – это оазис», – насторожился я. «Только название его упоминал». «Но это оазис», – уверенно произнес Ромал. «Я там был». «Тебя-то как туда занесло?» – поразился я. «Это же черт знает где!» «Ну...» Казначей завел глаза под лоб. «В молодости мне довелось попутешествовать. Некоторое время я подрабатывал в тамошних пустынях караванщиком. Да, караванщиком. Ну, знаете, день и ночь без воды, все идут верблюды». Ромул пропел эти слова невероятно мерзким голосом, пряча от меня глаза, и изобразил пару танцевальных па. Сдается мне, что с караванщиками он и в самом деле общался. Вот только кости тех бедолаг давно уже занес песок, и их верблюдов тоже. «Ромул, рассказ о твоих молодых годах – это прекрасно», – остановил его я, – «но ближе к делу. Ты действительно знаешь, где находится этот оазис? Ты мне не врешь?» «Как я могу?» Прижал руки к груди Ромул и стал похож на маленького котенка. «Соврать своему повелителю, человеку, который меня спас и приблизил к себе, сделав поверенную всех своих тайн». «Мастер, он правду говорит», — подал голос Назир. «Рассказывать этому прохиндею что-то, пусть даже рецепт фамильной яичницы, это крайне неблагоразумно». «Он давеча меня видел в исподнем», — пояснил я. «Надо полагать, он это имеет в виду». На это Назир никак не отреагировал. То ли пытался понять, зачем я перед Ромулом щеголял в неглиже, то ли удовлетворился ответом. «Так вот», — Ромул терпеливо дождался, пока мы перекинемся фразами. «И как я могу соврать вам?» «Запросто», — сказал только одно слово я. «Говори, в чем твой интерес?» «Исключительно в служении вашей светлости», — встал по стойке смирно казначей. «Ромул», — задушевно произнес я, — «вот это Назир. Ты ведь знаешь, что он мой телохранитель, приставлен ко мне одной очень влиятельной особой и отлично обучен в одном закрытом заведении. Полагаю, ты представляешь, в каком именно и на что он способен?» Ромул моргнул, как бы подтверждая, что представляет. «Так вот, он тебе ничего не сделает». Я помахал указательным пальцем у носа казначея. «Он?» «И ничего». «Возникает вопрос. Почему?» «Возникает». Опасливо согласился со мной Ромул. «Правильно», душевно продолжил я. «А потому, что он неверно сформулирован». «Правильный вопрос не почему, а зачем?» «Зачем ему трудиться самому? Я просто прикажу ему сопроводить тебя в один очень величественный замок. В этом замке есть небольшая комнатка, заваленная бумагами, и сидит в ней...» «Я давно хотел туда наведаться, в смысле в оазис», — быстро сказал Рому. «Когда-то давно, после одного удачного перехода на привале, я там кое-что закопал. Одному мне туда идти страшновато, поэтому...» «Так-так», я хрустнул пальцами. «И поэтому ты решил использовать меня, своего повелителя. Это с твоих же слов. Ты сам сказал, что я он есть». «Почему бы не совместить?» Ромул широко улыбнулся, настолько открыто и обаятельно, что я окончательно перестал ему верить. «Всем же хорошо будет. Вам оазис, мне сундучок с моими пожитками, там тряпки кое-какие, вещички фамильные, ничего ценного». «Ну, насчет тряпок он, конечно же, врет. Золотишко там припрятано, надо полагать. Странно. А почему квеста нет? Тут без него никак обойтись не может». «Тряпки, значит?» Я потер подбородок, пытливо глядя на казначея. Тот, знай, скалился, не отводя от меня глаз. «Ох и прожженный же тип! Фамильные вещички!» «Они?» — подтвердил Ромул. «А если я этот сундучок открою, когда ты его выкопаешь?» Вкратчиво поинтересовался у него я. «Этого не случится», — замахал конечностями Ромул. «Вы же благородный человек, в чужие вещи не полезете». Я в чужие дела постоянно нос сую, причем частенько связанные с венценосными особами, а ты про вещи говоришь», — саркастично заметил я и решил не испытывать судьбу. «Кто его знает, этого прощелыгу? Сейчас передумает еще, вот смеху-то будет». «Завтра с нами туда пойдешь, Назир. Отправь-ка его пока под замок и сам к дверям встань, на стражу, чтобы он не передумал и отсюда не сбежал». «Куда я сбегу?» Ромул засуетился. «Не надо под замок. Зачем это?» «Для твоей же безопасности», — ответил ему я, а после добавил: «и своей уверенности в завтрашнем дне. Давай, давай, не тяни. Да, слушай, ты где такой роскошный синяк заработал?» «У повара местного чувства юмора совершенно нет», — печально сказал Ромул. «Я всего-то намекнул на то, что здешняя пища по качеству не слишком соответствует вашему статусу, и предложил оказать услуги по поставке более утонченных продуктов. А он что-то обиделся, начал поварешкой махать. Горц, что с них взять? Дикие люди». Дверь за казначеем закрылась, и Назир тут же занял пост у его дверей. «Бди», — приказал ему я, — «если надо будет отойти или там вздремнуть, подтягивай к этому делу местных стражников». Назир на это только изобразил полуулыбку, мол, давай, давай, советуй мне, как свою работу выполнять. «Ну и ладно, мое дело прокукарекать, а там хоть не рассветай. Раз такой умный, стой здесь почти сутки, а я спать пойду. Да и то, он-то цифровой, а я-то настоящий». Надо заметить, что мое появление на белом свете до наступления полуночи невероятно изумило Вику, которая возлежала на кровати в халате, читала какой-то глянцевый журнал и поедала апельсин. «Хе!» — даже попертнулась она им, глядя на меня, вылезающую из капсулы. «Случилось чего?» «Чего? Случилось чего?» — не понял я, держась за поясницу и делая вращательные движения верхней частью туловища. «Ты о чем?» «Просто ты и в такую рань вернулся оттуда». Вика ткнула пальцем в капсулу. «Вот я и не поняла, что случилось». «Дай апельсинку». Даже не стал отвечать ей я, протопал к кровати и ухватил ароматную желтую дольку. «Не кислые?» «Это мой цитрусовый». Меня хлопнули по руке. «Если хочешь, почисть себе сам. Руки, фу, агрессор». Дело в том, что, сунув в рот дольку, я тут же еще ухватил ее за коленку. Собственно, это и вызвало последнюю реплику. «Агрессор», — согласился с ней я, пережевывая дар Марокко. «Я такой. Имею право, между прочим, собственности». «Спорный вопрос. Между прочим, наглядно показывающий твою жуткую неграмотность в юридической области», — не согласилась она. «Во-первых, я не недвижимое имущество. Но даже если рассматривать меня с этой точки зрения, то все равно, шиш тебе. Я не закреплена за тобой юридически, потому нет у тебя ни права владения, ни права пользования, ни права распоряжения. Мысли ясна?» «Предельно». Я цапнул с тарелки еще одну дольку апельсина и сунул ее в рот. «Нет так нет, стало быть, не судьба. Пойду в душ». «Права нет, а возможность шантажа и есть. Она думает, что меня сейчас в угол загнала. Так и флаг ей в руки. Пусть теперь гадает, что значит не судьба, особенно в свете сегодняшних разговоров». Из душа я вылез совершенно уже довольный жизнью и настроенный еще немного пошпынять Вику. А почему бы и нет? Есть в этом определенная прелесть. Она так непосредственно реагирует на мои шутки, хотя... Может, иногда надо обозначать тот момент, что я вообще шучу. С чувством юмора-то у нее проблемы. Только я решил направиться в комнату, где шуршали глянцевые страницы, и продолжить упражняться в остроумии, как в дверь постучали. «Кто там?» По полу протопали босые ноги, и в дверном проеме появилась тревоженная Вика. «В такое-то время!» Все страсти-мордасти ушедшего года вроде бы уже у нее в голове подернулись пеплом и прогорели. Но вот раздался такой осторожный стук в дверь вечером, когда люди уже по гостям не ходят, и я вижу, что она снова вспомнила и скрежет борта машины о парапеты набережной и промерзшие напрочь проходные дворы в районе Павелецкой и заварушку близ отделения милиции и все остальное, что вроде бы подзабылось. И сразу мне как-то не хочется над ней шутки шутить. Да и она сама про всякие там юридические права забыла. Вон, просто испуганная девчонка стоит в дверном проеме. Стук повторился. «Кто там?» По возможности смело и отважно спросил я, всем видом показывая Вике, что она совсем уже рехнулась. Мол, мы в Родионе, что здесь может произойти? Его даже рейдеры стороной обходят. «Это Костик», – послышалось из-за двери. «Я дико извиняюсь, что так поздно. Киф, у тебя телефон выключен, а жены твоей я номера не знаю». «Тьфу ты!» – Вика топнула розовой пяткой по полу. «Костя, что вас носит по ночам?» Впрочем, открывать дверь она пошла. Что-то ей в его словах понравилось. Даже догадываясь, что «юридическое закрепление права пользования». «Я понимаю, что ночь на дворе», – пробормотал помощник Валяева, старательно отводя глаза от Вики, одетой в достаточно легкомысленный шелковый халатик. «Но это вы по ночам спите, а у нас-то самая работа. Кифу я звякнул, а у него телефон». «Сел», – закончил я за него, держа в руках свой коммуникатор. «Вик, на, поставь на зарядку». «Надо же, старею». «Телефон, он для меня орудие производства». «Боевой конь и верный товарищ. Как же это я так?» «Чаю?» Вика произнесла это таким тоном, что было ясно. Если Костик согласится, то она ему кипяток прямо в горло вольет, причем весь чайник сразу, а потом заставит еще и заварку жевать вперемешку с сахаром. Он не вызывал у нее ни интереса, ни уважения. Не того калибра фигурой был Костик в глазах Вики, не руководитель, занимается не пойми чем, ну и какой в нем прок. Говорить она мне этого не говорила, но изучил я ее уже неплохо. К тому же она испугалась, а потому чего-то хорошего от нее сейчас ждать не стоит. «Нет-нет», Костик замотал головой так, что у него очки чуть с носа не слетели. «Я на секунду, мне бы с Кифом пошептаться, я как-то не подумал». «Может, в коридоре поговорим, чтобы Виктории не мешать?» Он уставился на меня с немым требованием согласиться на его предложение. Бедняга явно боялся мою женщину. «Пошли!» Я достал из кармана пальто сигареты и зажигалку. «Подымим маленько!» При всех недостатках плюсы тут были. Хорошие вытяжки в коридорах и даже что-то вроде пепельниц, расставленных там же. «Ты хоть портки надень!» посоветовала Вика. «Не в халате же рассекать. Что про нас люди подумают?» До людей мне дела не было, но портки я надел. Как показала практика, выходя из номера, лучше быть во всеоружии. «Ну?» – спросила Костика, прикуривая. «Что такого ты узрел? Что тебя так взволновало? Я обнаружил очередной баг?» «Я не знаю, баг это или нет, но одно знаю точно». Блеснул стеклами очков Костик. «Не могут такие персонажи, как Бахрамиус, помогать тебе просто так, только потому, что ты когда-то общался со странником. Есть у меня подозрение, что ты нам о каких-то вещах не договариваешь, и я желаю знать, о каких именно». Из 14 номера газеты «Вестник Файрола» от главного редактора. В наступившем году. Рост популярности издания несомненен, и в этом не столько наша заслуга, как его создателей, сколько ваша, как читателей. И еще одна приятная новость. В этом году издание шагнет из нашего реального мира в мир виртуальный. Начиная со следующей недели, «Вестник Файрола» можно будет приобрести и в игре у специально созданных для этого НПС продавцов газет, стоящих во всех населенных пунктах Файрола. Но платить за него вам придется не игровым золотом, это было бы слишком просто. Еженедельник в игре будет продаваться за специальные жетоны, которые вы сможете получить, пройдя несложный, но интересный квест. Из статьи «Великая река» Селгар. Многолюдный город. Количество квестов, которые можно получить и выполнить, даже не покидая его пределы, приближается к 200. 200 квестов только в городе. Вдумайтесь в эту цифру. Но это и не удивительно, ведь его населяет почти 1000 НПС, с которыми можно пообщаться, торговать, враждовать и на которых можно даже жениться. Также следует помнить о том, что Селгар существует как бы в двух измерениях. То, что игроки видят сверху, это официальный Селгар, столица Востока, шумный, красивый и мирный город. А есть другой Селгар, тот, что находится под землей и в котором творятся темные и страшные дела. Город буквально нашпигован подземными ходами, часть из которых ведет к тому второму Селгару, который не уступает по многочисленности и размеру первому, наземному. Убийцы, насильники, бандиты, распутные девки – вот кто населяет его. Люди, которые сначала убивают, а потом разговаривают. Но об этой второй стороне жемчужины Востока в следующем номере. А в этом мы поговорим про тот Селгар, который видит игрок, только попадая в него. Итак, выдержки из рубрики «Хроники Файролла», новостная лента. Клан «Ночные вороны» объявил о дополнительном наборе рекрутов. Требования. Уровень 25+. Коммуникабельность, вменяемость. Испытательный срок – месяц. Игроки, выбравшие класс «Ассасин», приветствуются. Большой резнёй закончилось столкновение двух групп игроков, принадлежащих к альянсам «Гончие смерти» и «Двойные щиты» в тоннелях горы Ронтин, которая находится на севере. Каждая из групп считала, что она пришла сюда первой и не хотела уступать дорогу другой. Победа осталась за «Гончими смерти». Правда, выполнение квеста пришлось приостановить в силу того, что в живых осталось лишь 5 человек. Ребята, давайте жить дружно, это ведь только игра. Уникального результата добился игрок-алхимик Фон-Фон, смешав около 10 редких компонентов и проделав над ними ряд манипуляций, он получил качественно новое зелье, которое позволяет в течение 20 минут дышать под водой. До этого максимумом времени, которое предоставляли аналогичные зелья, было 11 минут. Несомненно, оно будет крайне полезно тем, кто планирует отправиться по Великому морскому пути в сторону континента Равенхольм. Реклама. Брачное агентство «Вребро». Вам одиноко? Нет того, с кем хочется разделить все прелести этого игрового мира? Ищите свою половинку? Мы поможем вам. Наш адрес. Эйген, торговая площадь, розовый домик рядом с аукционом. Оплата сдельная. Контакт на лицо в игре. Тофана. Лучшие припасы от производителя. Редкие зелья. Пэты. Дорого. Контакт на лицо в игре. Твиллигер. Помощь новичкам. Гайды, экипировка, прокачка. Не выше 40 уровня. Все легально, с договором. Цены разумные. Адрес. Эйген. Торговая площадь. Павильон с вывеской «Несгибаемые». Контакт на лицо в игре. Громыхало. Конкурсы в Файроле. Суперконкурс продолжается. Два этапа позади, а значит, два победителя уже есть. Кто будет третьим? Кто сможет стать одним из 6 игроков, которые по праву смогут называть себя элитой Файрола? Может, это ты? Пробуй! Под лежачий камень вода не течет. Итак, тур третий. В течение ближайших 3 дней, а именно до понедельника, вы должны прислать на электронный адрес, указанный в конце данного сообщения, подробное описание того, как бы вы руководили рейд-группой при убийстве одного из ниже указанных боссов. Скачущий огневик из пещеры Баш, что в Сумакийских горах. Безязыкий жрец из развалин замка короля Айвена, находящихся неподалеку от плато Грускат. Тру – волосатая ляжка, обитающая в джунглях юга недалеко от Мейконга. Неистовый финн, которую можно найти в холмах Ферб на севере. Иблис Ас-Зи, захвативший оазис Аль-Акр в песках Востока. Важно! Основное условие. При формировании предполагаемой группы исходите из принципа минимализма. И если ваша группа будет немногочисленна, а описываемая вами тактика прохождения убедительна, то у вас и есть все шансы на победу в этом туре. Большой ежегодный ивент «Бег с препятствиями». Итак, пришло время большого зимнего ивента. Главное январское приключение уже на пороге. На этот раз местом проведения бега с препятствиями выбран солнечный юг. Джунгли Кушкана ждут смельчаков уже в следующую субботу. 20 километров по жутко пересеченной местности. Друзей на этом пути не будет, только враги. Туземцы, змеи, зловредные твари в ассортименте. И самый главный враг – игроки, которым победа нужна не меньше, чем тебе. Как обычно, разрешено все, кроме магии разрушения и использования любых эликсиров. Хочешь убить – убей, но не забывай, что следующим можешь погибнуть и ты. А кто умер, тот проиграл. С 13.00 до 13.45 регистрация участников. Не опоздайте. С 13.45 до 13.55 приветственное и напутственное слово участникам, оглашение правил и списка призов. А призы, как всегда, отменные. 14.00. На старт. Внимание! Марш! Количество участников не ограничено. Средняя продолжительность мероприятия, пока пятерка победителей не добежит до финиша. По окончанию рейда в Мейконге будет устроено чествование игроков-победителей. Выпивка, мясо, конкурсы и танцы. Приглашены все! В следующем номере. Селгар, город под городом. Убить Клатурнаха. Мнение игроков со стажем. Информация на игровом форуме. Как отделить зерна от плевел. Январское обновление игры. Что ждать?